Глава вторая. Владимир имел особое разрешение как участник важного для государства тендера, и мы без проблем заняли места в уютном салоне небольшого частного самолета, арендованного моим новым боссом, судя по всему, за весьма приличную сумму. Экипаж самолета состоял из 4 человек. Обворожительная стюардесса успела еще до взлета снабдить нас напитками по вкусу. У меня начинало складываться определенное мнение насчет Градова. Первым из его качеств я отметила деловую хватку. Прежде чем шасси самолета оторвались от взлетной полосы, он уже усадил меня в кресло и принялся увлеченно вводить в тонкости своего проекта. Я с интересом включилась в работу. Я задумал развернуть строительство таким образом, чтобы объекты сдавались постепенно. Это позволит к моменту завершения возведения основного здания гостиницы спортивным сооружением и оздоровительному комплексу принимать гостей, частично окупая себя. Для того, чтобы данный объект был доступен и удобен для отдыха в холодное время года, будут сооружены стеклянные переходы, строительство которых не затронет основных работ и может быть произведено в любой момент после окончания главного объекта, — увлеченно начал Владимир. Я улавливала все нюансы на лету, довольно скоро убедившись, что проект Градова действительно удачен. Все было продумано, каждому действию находилось разумное объяснение. Смета составлена с закладкой на непредвиденные расходы, хотя, внимательно ознакомившись с бизнес-планом, предположить нечто неучтенное было сложно. Кроме того, я успела кое-что почитать и о своем новом клиенте. Выяснилось, что он был не одинок. Если верить сплетням, найденным мною перед вылетом на скорую руку на бескрайних просторах интернета, более 7 лет назад он довольно выгодно женился на дочери крупного строительного магната нашего края. Тогда-то у Градова и пошли дела в гору, но супруга предпочитала жить в Испании и встречалась с мужем нечасто. Что ж, возможно, я еще подниму эту тему с клиентом. В данную минуту я ограничилась всего одним вопросом. «Владимир, а вашей жене не угрожает опасность в связи с последними событиями?» «От вас ничего не утаишь», — усмехнулся он. «Моя супруга сейчас, по-моему, на Маврикии, куда я тоже собираюсь отправиться, чтобы восстановить силы после тендера. У нас свободные отношения, немногие в бизнесе вообще знают о том, что я женат. Лола — редкий гость в наших краях, русская зима наводит на нее скуку». «Понятно», — только и ответила я. Обсуждать частную жизнь клиента пока особой необходимости не было. Тем временем охранник Максима дремал, убаюканный нашей беседой. Я была возмущена его отношением к работе. Видимо, он посчитал, что ничто в частном самолете его хозяину не грозит. Я, однако, придерживалась иного мнения, в котором укрепилась еще больше после посещения туалета, который располагался рядом с помещением бортпроводника. Совместив необходимые потребности с полезными в работе, я приложила к тонкой стенке кабинки устройство, позволяющее послушать разговоры соседей. «Добавила?» — отрывисто спросил мужской голос. — Нет, высоту наберем тогда, — взволнованно ответила девушка. — Смотри, платят за результат, — напомнил первый участник беседы и, похоже, вышел в салон самолета. Естественно, данный диалог навел меня на весьма определенные размышления, и я повременила с возвращением в свое кресло, где меня ждал Градов. Через несколько минут пилот объявил, что самолет набрал заданную высоту и предложил насладиться полетом и входящими в комплекс услугами. После этих слов в комнатке стюардессы послышался шорох, звон стаканов, звук открывающихся бутылок. Похоже, коварная дама решила что-то подсыпать в шампанское. Возможности отправить содержимое на предварительную экспертизу, естественно, не было, поэтому я решила действовать ва-банк. Тихо притворив за спиной дверь кабинки туалета, я бесшумно проникла за занавеску в помещение стюардессы. Девушка стояла ко мне спиной. Ее каштановые, схожие с моим оттенком волосы, были убраны в высокий пучок, который придавал образу строгости, хотя и не умалял внешней привлекательности, открывая взору длинную шею юной особы. Меня, конечно, совсем не трогали все эти подробности. Ни секунду не колебавшись, я шагнула вплотную к стюардессе и аккуратно зажала ее почти лебединую шею, плотно прижав тело жертвы к себе. «Ни звука!» — грозно прошептала я ей в самое ухо, хотя эта фраза была излишней. Сдавленное мною железной хваткой горло бедняжки вряд ли могло издать даже слабый хрип, не то что позвать на помощь. «Руку медленно разжимаем и показываем мне содержимое», — скомандовала я, заметив побелевшие костяшки кулачка девушки, в котором она, видимо, попыталась что-то спрятать от моего взора. Стюардесса оказалась понятливой и сразу же разжала руку, из которой выпал целлофановый пакетик с остатками какого-то порошка. Свободной рукой я перехватила подозрительную находку, решив, что взятых мною в дорогу реактивов хватит, чтобы установить природу данного средства. «А теперь, моя дорогая, тебе придется немного передохнуть, прежде чем я решу твою участь». Все тем же угрожающим шепотом продолжила я и, не давая одуматься девушке, сцепила наручниками ее запястья, рот перетянула салфеткой и упрятала девушку в отделение для грязной посуды, которое, на мою удачу, еще и запиралось снаружи и являло собой отличную временную камеру для злоумышленницы. Сама же я быстренько переоделась в форму стюардессы, которая висела в узком шкафчике, видимо, служила запасным вариантом, после чего в попыхах соорудила на голове подобную прическу, недостатки которой удачно спрятала под пилоткой, подняв воротничок блузки так, чтобы подмену члена экипажа было бы сложно заметить с первого взгляда. Для пущей надежности я уменьшила освещение и принялась медленно разливать по приготовленным бокалам шампанское. Сердце бешено стучалось у меня в груди. Несмотря на боевые навыки и кажущуюся уверенность в себе, я все же испытывала волнение. Операцию по нейтрализации коварной дамочки я произвела быстро, и адреналин яростно разгонял кровь по моим жилам. Однако праздновать победу было рано. Я замерла, решительно поборов искушение обернуться на дверь. Мои действия оказались правильными. Через несколько минут в помещение заглянул мужчина и зашептал мне в спину уже знакомым голосом. «Что ты копаешься? Подсыпала?» Я неопределенно передернула лопатками в ответ. «Не тяни, тебе еще вколоть это главному, как только все уснут». Он протянул мне под локоть шприц. Решив, что я узнала более чем достаточно, я резко ухватила его за запястье. Мужчина удивленно охнул, но произнести ничего не успел, так как я мгновенно развернулась и дернула его на себя. И прежде чем он успел опомниться, рубанула его ребром ладони по горлу, лишив возможности вздохнуть. Следующий удар я нанесла ему в солнечное сплетение, после чего быстренько перевязала заранее подготовленной веревкой, скрученной из свободного фартука стюардессы. Операция удалась мне с блеском, но все еще не была закончена. Самолетом продолжал управлять пилот, коллег которого я только что поймала на измене. Гарантий, что не подкуплен весь экипаж, не было. По моей спине пробежала струйка холодного пота, едва я подумала о масштабах нависшей опасности. Но внешне я не имела права выдать переживаний, охвативших меня. С каменным лицом, как боксер перед началом поединка, я вызволила из временной темницы стюардессу. Мои действия оказались убедительными. Увидев поникшего сообщника, девушка, стоило мне убрать кляп, немедленно затараторила. «Я не хотела! Это все случайно! Это он меня втянул!» Она кивнула на гневно вращающего глазами пилота, отчаянно и, естественно, безрезультатно пытавшегося высвободить конечности из умело стянувших их пут. Технику выполнения морских узлов я с блеском освоила еще в первый год обучения в спецотряде. Этот навык уже в который раз оказался весьма полезен. Стюардесса тем временем продолжала. «Он сказал, что ничего не будет, все просто уснут, а потом я начальнику вколю расслабляющее средство, что это не опасно». Для пущей убедительности она утверждающе затрясла головой. «Ах да, он еще собирался сымитировать попадание в воздушную яму. Зачем? Я не знаю, правда». «А я знаю. Вот только удивляюсь, то ли ты действительно так глупа, то ли отлично притворяешься. Неужели ты поверила, что в шприце нечто расслабляющее? Зачем, спрашивается, расслаблять крепко спящего человека?» Не смогла сдержать я возмущение. «На мой взгляд, план был таков. Ты должна была усыпить пассажиров, после чего вколоть Градову, это главный», обозначила я им степень моей осведомленности и продолжила, «смертельное лекарство. В это время пилот изобразит попадание в воздушную яму или еще какую-то нештатную ситуацию. Потом все же мастерски посадит самолет. Все проснутся, а Градов нет. Вскрытие, скорее всего, покажет сердечный приступ или что-то в этом роде, что вполне логично, учитывая хорошо разыгранную легенду о том, как самолет чуть было не разбился. Наблюдая за реакцией пилота, я пришла к выводу, что мои предположения верны. Однако разбираться во всех этих тонкостях было некогда. Путь до Сочи близкий, а доверить управление самолетом человеку, который пошел на преступление, я не могла. Проконтролировав надежность узлов, я подозвала Максима, велела ему не сводить глаз с этих членов экипажа и отправилась в кабину пилота. Кресло первого пилота, как я и предполагала, было свободным. На месте второго сидел мужчина, сильно удивившийся моему появлению. «А вы, собственно, кто?» — спросил он, снимая наушники. «Евгения Владимировна», — последовал мой ответ, который явно ввел его в замешательство. Выпучив на меня глаза, он промямлил. «Командир где? Пора садиться». «Я за него», — возвестила я фразой времен расцвета советского кинематографа и уверенно направилась к месту первого пилота. Внутри, во мне, уверенности было гораздо меньше, но я посчитала правильным оставить в тайне все переживания. «Позвольте», — тем временем преградил мне путь мужчина, воинственно пыхтя. «По какому праву?» Он был крайне изумлен. «По вполне определенному. Ваш капитан и стюардесса арестованы за попытку убийства пассажира. Я принимаю управление на себя», — быстро отрапортовала я. «Но у меня инструкции», — опешил мужчина. «Я не могу. Это преступление. Гражданским нельзя». Забормотал он, оттесняя всем своим немаленьким корпусом меня к двери. Мне, должна отметить, порядком надоела эта возня, тем более, что она изрядно сказывалась на моем боевом настрое. Все же я оставалась женщиной при всех тех испытаниях, что подбрасывала мне судьба в силу выбранной профессии. Затевать драку, находясь в неуправляемом самолете в воздухе, было крайне неосмотрительно, да и времени оставалось в обрез. На мгновение я замерла, воскресила в памяти все основные точки, отвечающие за подвижность на теле человека, и, не слушая поток возмущений, льющийся из уст второго пилота, надавила пальцами в область его шейных позвонков. Вспоминая в деталях действия подобного прикосновения, которое я изучила в процессе прохождения курса борьбы джиу-джитсу, это нажатие должно было вызвать внезапное онемение, но лишь на короткое время, после которого к пилоту вернется вялая способность изъясняться и двигаться. При посадке самолета я обязана была подстраховаться. Мужчина сдавленно охнул и стал оседать на пол. Я подхватила его и лихо усадила обратно в рабочее кресло. Прежде чем мой оппонент обрел способность внятно изъяснять свои мысли, я произнесла. «Это не нападение. Я не террорист, но обстоятельства вынуждают меня опустить все объяснения. Судя по всему, до посадки остались считанные минуты». Я кинула беглый взгляд на приборы. «Сейчас нет времени устанавливать степень вашей причастности к пресеченному мною преступлению. Поэтому к делу». Я с удовольствием отметила, что второй пилот осторожно кивнул. «Начиная с этого момента, мы сообща сажаем самолет в аэропорту города Адлер. Потом я передаю весь ваш экипаж в руки полиции, а там уж разберутся, что к чему. К сожалению, иного варианта нет». Я уверенно заняла место в кресле командира корабля. Мужчине ничего не оставалось, как согласиться, так как с моей молниеносной реакцией в критических ситуациях он уже успел познакомиться. Навыки управления летательными аппаратами у меня были. Данный предмет входил в программу моего обучения в далекие времена Ворошиловки и спецотряда. Я ностальгически улыбнулась при виде множества мигающих приборов и водрузила на голову наушники. Первым делом, как и полагается, в подобной ситуации я осмотрелась, чтобы определить, как себя ведет самолет в пространстве. В случае, если он клюет носом или наоборот, его передняя часть задрана сильно наверх, промедление на самом деле смерти подобно. Но, к счастью, сейчас все было в норме. Указатель пространственного положения, или авиагоризонт, демонстрировал стабильно ровное положение в небе нашей прекрасной стальной птички, тем самым утверждая меня во мнении, что автопилот работает и полностью справляется со своей задачей. «Нам садиться пора начинать», — хрипло подсказал представитель экипажа, впервые подав голос после нашей короткой стычки. «Ясно», — коротко бросила я, принимая управление на себя. Второй пилот потянулся нажать кнопку связи с авиадиспетчером, но не успел оборонить и первого слога из положенного в данной ситуации воззвания «Мэйдэй», как я грубо перебила его, услышав ответ земли. «Борт!» — я напряженно перевела взгляд на своего временного ассистента. «СО-317», — недовольно подсказал он, пряча трясущиеся после приступа онемения руки. «Запрашиваем разрешение на посадку в аэропорту города Адлер», — уверенно продолжила я. Последовала продолжительная пауза. Видимо, женский голос смутил моего невидимого оппонента, но ответ все же прозвучал. «Посадку разрешаем», и далее реквизиты нашей полосы. Про особые обстоятельства, сложившиеся на борту, я докладывать не стала, решив, что вызвать полицейских смогу после полной остановки двигателя нашего транспорта у здания аэропорта. Тем временем я всецело сконцентрировалась на первоочередной задаче. Большинство современных самолетов полностью автоматизированы и садятся практически сами, контролируя угол сближения с землей. Автоматическая курсоглиссадная система выводит борт точно на осевую линию полосы. От пилота, то есть от меня, требуется лишь незначительный штрих – посадить стальную птичку с 30-метровой высоты, что я и сделала, дождавшись оную. После чего я полностью приступила к обязанностям пилота. Выпустила шасси, ручка управления которым располагалась справа от центрального пульта на передней приборной панели чуть выше левого колена ассистента, вновь почти онемевшего при виде моих уверенных действий. Принимая во внимание скорость самолета, в котором она, кстати, указывается не относительно земли, а относительно скорости надвигающегося воздушного потока, я задействовала подкрылки, чтобы замедлить наш полет по положенным нормативам показателям на приборной панели, после чего потянула штурвал на себя так, чтобы основные стойки наших посадочных колес первыми коснулись земли. Затем отдала штурвал от себя, чтобы первая стойка шасси плавно и аккуратно сцепилась с землей. Должна отметить, что проделала я этот маневр виртуозно. Толчка от долгожданной встречи с твердой поверхностью практически не последовало. Мягкое касание, как преодоление незримой ступеньки, сигнализировало о возвращении с небес на землю. В эту секунду следовало немедленно убрать тягу, и я потянула соответствующий рычаг назад, после чего нажала на находящиеся в верхней части рулевых педалей тормоза, очень удобно расположенные прямо под моими ногами, и легко балансируя точно посередине посадочной полосы, дождалась полной остановки машины. Что ж, дело было сделано. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями, все же не каждый день сталкиваешься с необходимостью управлять пассажирским лайнером в качестве его капитана. Только уняв сковавший колени трепет, я, коротко и с удовольствием выдохнув, взяла рацию и потребовала наряд полиции для встречи проштрафившейся команды нашего чудесного самолета. Второго пилота и вынырнувшего из глубины железного брюха нашей птички борт-инженера я также сковала наручниками, понимая, что выяснять истину придется у всех членов экипажа. Должна отметить, что они и не думали сопротивляться. Шок от произошедшего, видимо, вытеснил у них все прочие эмоции. При этом я сильно сожалела, что сама, увы, не смогу подключиться к допросу. Мне необходимо было постоянно находиться рядом с клиентом. Его неявка на первое совещание, которое должно было состояться через несколько часов, означало сход с дистанции и, как следствие, добровольный отказ от дальнейшей борьбы. А я не могла этого допустить. Ни в Адлере, ни в Сочи у меня не было знакомых в органах полиции, но я также понимала, что, скорее всего, члены экипажа вряд ли и сами знают, кто заказчик преступления. Я полагала, что, познакомившись с прочими участниками сделки, я скорее приду к истине, да и выбора у меня особенного не было. Сдав злоумышленников в руки сотрудников, я дала показания, приобщила к делу пакет с порошком и шприц и полностью переключилась на Градова. В машине по дороге до гостиницы я коротко отчиталась о проделанной работе. Максим, сидевший подле водителя, обернувшись всем своим массивным телом в нашу сторону, сквозь стеклышки очков с нескрываемым восхищением в небесного цвета глазах смотрел на меня. Градов, надо сказать, похоже, слушал меня вполуха. Он неотрывно смотрел в окно, мне показалось, что отчаянно высматривал кого-то. «Теперь у меня просто спортивный интерес довести это дело до конца», с мальчишеской бравадой произнес он, когда я закончила отчет. Его фраза только утвердила меня во мнении, что он не услышал и половины. «Конечно, я не вправе вас смущать и отговаривать, но мой долг все же предупредить, что преступник готов на все. Эта дистанция, сойти с которой вы не хотите, чрезвычайно опасна. У ваших недругов большие возможности, раз уж они смогли без труда заставить целую команду профессиональных летчиков пойти на преступление», — серьезно сказала я. «Тут вы, конечно, правы, но ведь и я не слабак. Не было еще такого, чтобы Градов отступал, почувствовав сопротивление». На этот раз голос его звучал спокойно. Казалось, он смог обуздать все кстати и не кстати захватившие его эмоции и просто озвучил решение, которое принял. Да и окно перестало занимать его, так как мы уже подъехали к отелю. «Хорошо, я вас понимаю». Я смерила его продолжительным взглядом. «Только у меня все же есть ряд условий». «Все что угодно. Разве я могу отказать той, кому обязан собственной жизнью?» И с некоторым пафосом добавил. «Дважды?» «Не можете», — согласилась я. «Первое. Номер у вас большой. Мои апартаменты рядом оставляем. Но жить нам эту неделю придется вместе». На лице Градова уже непроизвольно отразилась вполне угадываемая реакция. Он скользнул взглядом по моей фигурке и с трудом вернул взор к лицу. Он вздрогнул и отвлекся, лишь когда я с нажимом произнесла. «Второе, вы никуда, слышите, никуда!» Усилила я внимание немного растерявшегося после первого условия клиента. «Не выйдите без меня!» «И третье, эту неделю жить вам придется под прицелом камер, моих камер, которые помогут вовремя нейтрализовать возможную угрозу». «Я на все согласен», — с жаром подтвердил Градов, едва я замолчала. «Да и потом эти условия, принимая во внимание вашу уникальность и привлекательность, совсем и не условия, а скорее подарок судьбы». Он тепло мне улыбнулся, я тут же насторожилась, так как пресекала любой намек на флирт, находясь при исполнении. Но моих предубеждений не понадобилось, так как, едва начав, Владимир тут же утратил игривый тон. «Что ж, Евгения, к делу. Совещание через час из-за этого... происшествия в самолете мы с вами так и не ознакомились с суммами контракта». И он зашелестел бумагами в портфеле. Признаюсь, его деловой энтузиазм, который легко вытеснял вполне закономерный страх, нравился мне все больше и больше. Судьба не часто балует меня умными клиентами, а Владимир, похоже, был из их числа. Меня существенно успокаивал тот факт, что где-то за морями у клиента имелась супруга. Женатые мужчины для меня табу, как потенциального героя непродолжительного романа я Градова не рассматривала. Да и у меня отчего-то сложилось смутное ощущение, что во всем другом, что не касается работы, этот мужчина не так хорош. Однако все это были лишь догадки, и тратить на них время не стоило. Участники тендера разместились на широкую ногу. Гостиница блистала на солнце фасадом цвета магнолий с золочеными вкраплениями. Два льва в духе имперских традиций стерегли вход. Широкая мраморная лестница вела в вестибюль. Однако все эти подробности меня мало интересовали, разве что являли собой лишнее доказательство уровня моего клиента. Градов, скользнув равнодушным взглядом по напыщенной роскошности интерьера вестибюля, уверенно направился к администратору. «Здравствуйте, Владимир Артемович, ваш номер готов!» Девушка за стойкой ослепила нас сиянием всех своих идеально ровных зубов, которые она беззастенчиво обнажила в приветственной улыбке. Потому как ласково она пыталась заглянуть в глаза гостю, как кокетливо убирала несуществующий локон, элегантным жестом проведя наманикюренными пальчиками по шее, открывая запястье, я догадалась, что девушка совсем не прочь встретить Градова не только на пороге роскошного отеля, но и в спальне его номера. «Спасибо», — рассеянно бросил ей Владимир. «От моей комнаты необходимо два ключа», — блуждая в мыслях где-то в своих отчетах и цифрах, машинально напомнил он. Девушка покорно выложила на стойку вторую карточку, которую Владимир немедленно протянул мне. «Рядом апартаменты готовы? На имя Охотниковой», — уточнил он, немного отстраняясь назад, открывая взору работницы гостиничного бизнеса мою персону. «Разумеется!» — улыбка администраторши стала похожа на оскал. Владимир сразу же отошел к лифту, даже не заметив, какую бурю эмоций за эти несколько минут пережила дамочка с запоминающимся именем Агнесса Леонидовна, указанным на бейджике. Она профессиональным взглядом ощупала мою фигуру и результатами осмотра осталась явно недовольна. Я сдержала ухмылку, продолжая сохранять на лице выражение участия, однако все, о чем подумала девушка, было очевидным. Моя яркая внешность, стройная фигурка и безупречный костюм открыто заявляли ей, что соперничать со мной совершенно невозможно, и шанс затмить меня вряд ли предоставится. Конечно, я не стала ее убеждать, что ключ от своего люкса Градов дал мне из соображений личной безопасности, а не по причинам интимного характера, который она себе немедленно вообразила. Главное, чтобы никто не узнал о моей реальной профессии, а все остальные мифы и слухи были только на руку. Вряд ли кто-нибудь воспримет всерьез красивую любовницу конкурента. Широко улыбнувшись, я взяла карточки от обоих номеров и грациозно удалилась за своим боссом, чувствуя спиной все невысказанные проклятия, что мысленно адресовала мне Агнесса Леонидовна. Мне показалось, что Владимир всю дорогу от аэропорта до отеля был чем-то встревожен, но, несмотря на покушение в самолете, не этот инцидент занимал его мысли. В лифте я осторожно спросила: «Что-то не так?» «А по-вашему, все отлично?» — резонно парировал он. «Я не про покушение. Мне показалось, что вы высматриваете кого-то из окна машины», — не стала скрывать я своих наблюдений. «Вы телохранитель или психолог?» — раздраженно бросил он. Я не стала отвечать, он посчитал, видимо, что я обиделась, и более мягко добавил. Не обращайте внимания, так, личные волнения восьмилетней давности. Вспомнил один курортный роман, Альку. Но это уже не важно, иногда приходится чем-то жертвовать», — загадочно произнес он и замолчал. Лифт остановился на нашем этаже. Я не стала ничего уточнять, было видно, что тема моему клиенту неприятна. Хотя для себя отметила, что примерная дата романа, разбередившего душу клиента, и его свадьба с дочкой олигарха совпадают. Люкс Градова мало отличался от подобных ему номеров в других гостиницах, коих я перевидала предостаточно за свою профессиональную карьеру. Прежде всего, я проверила комнату на наличие жучков, взрывных устройств и видеокамер с помощью своего рода антишпионского радара, после чего сориентировалась на местности. Спальня была одна, с широкой кроватью, силуэт которой слегка расплывался за серебристым шифоновым пологом. Рядом вход в ванную комнату с джакузи. В гостиной находился широкий и во всех смыслах пригодный для полноценного отдыха диван. Плоский телевизор закрывал значительное пространство стены. Небольшой столик с уютными креслами занимал центр комнаты. Также имелись стереосистема и небольшой шкаф, на полках которого были бокалы, свечи и несколько красочных альбомов с иллюстрациями знаменитых полотен галерей разных стран мира. «Дверь в ванную прозрачная, придется вводить график посещений». Слегка краснея усмехнулся Владимир, но смущение на его лице быстро сменилось вызовом. «Не страшно», — вяло отмахнулась я и занялась вещами в сумке, демонстративно давая понять, что меня совершенно не интересуют вопросы взаимоотношения полов. Он коротко выдохнул, судя по всему, правильно расценив мою реакцию и соглашаясь с нею. «До совещания 10 минут, и потом... Я так не могу». Голос его прозвучал растерянно. «Что?» — не поняла я, с неудовольствием отрываясь от подключения шпионской техники к ноутбуку. «Ну, вы так уверенно заняли гостиную, а ведь я предполагал, что это будет мое пристанище на эти дни. Все же диван не так удобен, как кровать». Немного запинаясь, наконец сформулировал он. «Нет уж, сейчас не до этих церемоний. Я совершенно проигнорировала его галантность. Вот когда все закончится, станем думать о приличиях и удобствах. А сейчас не до этого. Сами посудите». Я взяла его за руку и подвела к окну. «Вот тут хорошо просматривается здание напротив. Выход на балкон и дверь в коридор – все идет из гостиной. Здесь самое удобное место для телохранителя. Это я вам как профессионал говорю». «Ну ладно, тогда я больше не буду об этом думать и ни о чем другом», — добавил он, а я лишь передернула плечами в ответ, посчитав, что вопрос с флиртом и прочей дребеденью закрыт. Через несколько мгновений, наконец, он изрек. «Я в комнату, сменить рубашку и вперед!» На ходу, выдергивая сорочку из-под ремня брюк, как-то очень по-домашнему поделился он и скрылся за дверями спальни. За те несколько минут, что отсутствовал мой подопечный, я сумела придать своему образу максимально серьезный и офисный вид. Густые каштановые волосы я стянула в узел на затылке, водрузила на нос строгие очки, за ушами тронула капелькой терпких, но не тяжелых духов. Голубую блузку сменила на белую, губы старательно подкрасила коричневатой помадой, а тени наносить не стала, помня главное правило гримеров. Хочешь произвести впечатление, подчеркивай на лице что-то одно. Кричащий яркий макияж дневные часы будет выглядеть вульгарно. Костюм я оставила прежний, благо дорогая ткань и безупречный покрой пиджака не потеряли первозданный вид даже в результате стычек на борту частного самолета. Образ этакой бизнес-стервы я завершила туфлями на высокой шпильке с узкими носами, элегантно выглядывающими из-под широких брюк. «Вот это да!» — не сдержал восхищенного вздоха при виде меня Градов. «Я и предположить не мог, что телохранители бывают такими... Он защелкал пальцами, подбирая слово. «Профессиональными», — подсказала я, опасаясь услышать пошлость. «Ну да», — согласился он, созерцая мою фигуру. «Так что мы?» — он даже тряхнул головой, чтобы собраться с мыслями. «Мы выкидываем из головы все лишнее и концентрируемся на деле», — нетерпящим возражений тоном произнесла я и сурово сдвинула брови. «Я понял и полностью согласен». «Отлично, тогда мы идем в конференц-зал», — напомнила я, взяла папку и первой направилась к двери, так как необходимо было убедиться, что выходу моего клиента в коридор ничто не угрожает. Помещение для совещаний было похоже на кабинет партийного функционера советских времен. Дерево преобладало во всех деталях интерьера. Стены, словно в почитание вкусов Иосифа Сталина, были из темного дуба, который маскировал выполненную из того же материала входную дверь. Овальный стол занимал почти все пространство, прочно опираясь на тяжелые, вырезанные из дерева львиные лапы. Окно было скрыто за темной с золотом портьерой, а под потолком висела театрального вида массивная люстра с каскадами хрустальных бус и висюлек, отбрасывающих праздничные тени на стены. Мы появились точно в назначенный час. Максим остался ждать у дверей в компании нескольких крепких под стать ему парней. Я с важным видом вошла первая, Градов на полшага за мной. Конкуренты уже были на месте. Я без труда определила, кто есть кто, так как успела ознакомиться с личными файлами участников тендера, подготовленными охраной Владимира. Безусловно, хозяином положения себя чувствовал Андрей Аркадьевич Пантурин. Он выглядел расслабленным и всем своим видом давал понять, что держит все под контролем. 57 лет, женат вторым браком, владеет акциями нескольких российских компаний, которые странным образом оказались под его контролем в смутную пору постсоветской приватизации. Воскресила я в памяти данные анкеты, бегло осмотрев первого подозреваемого. Он, надо отметить, встретил мой взгляд с невозмутимой ухмылкой. Его вполне приятное, но уже выдающее признаки немолодого возраста лицо было спокойно. Живые карие глаза смотрели на меня с привычным мужским интересом, что свидетельствовало о его отношении к женщинам, судя по всему, в первую, да и в последующие очереди, как к инструменту для мужских развлечений. Особенности фигуры я определить не могла, так как из-за стола нам навстречу Андрей Аркадьевич Пантурин подняться не соизволил и руку жать не спешил, лишь сдержанно кивнул из кресла. Также индифферентно вел себя и его помощник, который что-то увлеченно набирал в компьютере и ни разу не отвел взора от монитора. Совсем по-иному проявил себя Антон Иванович Плутов. Стоило нам появиться в раскрытых дверях, как он дернулся и подскочил на месте, потом испуганно обернулся на Пантурина, покраснел, неловко опустил протянутую было руку и рухнул обратно на свое кресло. По его суетливой манере держаться создавалось впечатление, что человек он крайне нерешительный. А потому, как он старательно отводил глаза от лица Градова, казалось, что ему за что-то стыдно или неловко. 51 год, женат, двое детей, является совладельцем нескольких предприятий, заинтересованность в выигрыше тендера высокая. Вспомнила я данные второго файла и быстро ощупала взглядом довольно рыхлую фигуру Антона Ивановича, лицо которого было круглым, глазки небольшие, слегка на выкате, а рот, казалось, все время был готов расплыться в конфузливой улыбке. Даже странно, как ему удалось достичь определенных высот в сложном океане цифр, денежных сумм и хитрых переговоров. Хотя, скорее всего, этим ведает не он, а пожилой мужчина, похожий на бухгалтера со стажем, который сидел рядом с Плутовым. «Что это вы, Владимир, и часа без дамочек обойтись не можете?» Неприятно сощурившись вместо приветствия, выдавил Пантурин подтверждаемые догадки относительно его мнения о слабом поле. «А и правда, есть же правила, только финансисты!» — поддакнул ему Плутов. «Я ничего не нарушил. Это мой экономист, Евгения Владимировна». Спокойно откликнулся Градов, занял одно из пустующих кресел и жестом предложил мне занять соседнее. «Евгения, сколько вам времени надо на подготовку?» «Минут 5, я полагаю», — в тон своему руководителю ответила я и принялась раскладывать на столе пасьянс из финансового отчета, листами которого успел снабдить меня Владимир. «Прекрасно! Не хотелось бы застрять здесь надолго по вашей вине», — не удержался от очередной шпильки Пантурин. Градов не успел ответить, а, возможно, что и намеренно подтянул время, давая мне собраться с мыслями, но в этот момент раздалось от двери. «Господа, вряд ли кому-то из вас удастся помешать остальным участникам. У нас четкий регламент, вся неделя буквально расписана по минутам. Нам необходимо лишь поделить их между вами в равных долях и дождаться финальных результатов». С этими словами в зал вошел высокий подтянутый мужчина средних лет в идеально сидящем на нем костюме цвета мокрого асфальта и с тончайшим ноутбуком в руках. Волосы у него были зачесаны назад, но не прилизаны. Он окинул собравшихся внимательным взглядом карих глаз, ни на ком персонально не задерживаясь. От него веяло такой уверенностью и надежностью, что я даже удивилась и с трудом сдержалась от улыбки. «Валерий Дельный, заказчик, точнее его постоянный представитель, он в аппарате мэра отвечает за орг-вопросы в городской администрации. Собственно, я ни с кем, кроме него, до сих пор не общался», — быстро прошептал мне Градов. Я перестала заниматься листами с отчетом, решив подождать продолжения вступительного слова. «Я предлагаю опустить сейчас ваши презентации, так как в сведениях, что вы предоставили перед этой встречей, изменений в цифрах я не обнаружил. А вот определить график посещения объекта будущей стройки важно, тем более, что после могут возникнуть поправки, и у вас останется несколько дней, а возможно часов, чтобы заявить свое последнее предложение перед оглашением результатов». Валерий сделал паузу, за время которой никто не возмутился услышанным, и продолжил. «Я полагаю, что все довольны размещением?» «А что остается, если все люксы тут на одном уровне?» — все же отметил Плутов. Он, пожалуй, выглядел самым неприятным типом из всех, но делать предварительных выводов я не спешила. «Я понимаю, но гостиница такого уровня одна, да и возможность вести 3D-презентации не предоставит больше ни один отель, так что придется потерпеть соседство. Тем более, что оно недолгое», — примирительно произнес господин Дельный, а я всерьез заинтересовалась услышанным. «Меня лично такая ситуация полностью устраивала, так как мои шпионские приспособления гораздо лучше справлялись с задачами на близком расстоянии, о большем подарке судьбы я и не мечтала». «Далее», — продолжил Валерий, — «завтра день для осмотра объекта у меня записан за господином Градовым, затем Андрей Аркадьевич и, как было обсуждено ранее, Антон Иванович». Произнеся все это, Валерий несколько раз сверился с данными на мониторе его компьютера. «Все верно?» «Нет. Разве вы не получили мой факс?» «Получил, но тут уже сложно что-либо изменить. Этот день необходим господину Градову по графику, чтобы у всех были одинаковые сроки. Предварительный осмотр, если мне не изменяет память, производили первым вы, затем Антон Иванович, так что все честно». В каждом слове Валерия сквозило неподдельное дружелюбие. У меня складывалось впечатление, что он пытается зарядить своим миролюбивым настроением присутствующих конкурентов. «Но сейчас иная ситуация, сейчас уже нет впереди тех сроков, что были в начале. Я не намерен давать ему фору», — не сдавался Пантурин. «Знаете, мне совершенно все равно, кто будет первым», — вдруг проявил лояльность мой клиент. «Вам, может быть, и да, а вот мне, то есть моей организации, нет. Все должно быть в рамках утвержденного регламента. Любое отхождение от графика дает повод для самых непредсказуемых ситуаций и даже может служить основанием для суда. Было понятно, что господина Дельного в первую очередь интересуют организационные моменты, и он не намерен ничего принципиально менять». «Хорошо, тогда пусть он едет утром, а я во второй половине. Тогда сроки мы не нарушим. Я осмотрю объект в тот же день, какой был в условиях тендера». Похоже, Градов не имел никакого желания плодить лишние основания для вражды. «Я в своем предложении уверен. Мне лишь надо уточнить некоторые детали на месте. Еще раз проверить плотность почвы, чтобы не ошибиться с составом наполнения и глубиной фундамента застройки». «Меня утром тоже бы устроило», — быстро вставил Пантурин. «А я тогда, значит, на день раньше? Что ж, было бы хорошо», — оживился Плутов. «Ладно, принято единогласно», — подвел итог Дельный. «Следующее совещание тогда не в четверг, а в среду. В пятницу до 15:00 последний срок внесения корректировок и предложения. В субботу в 12:00 оглашение результатов», — быстро пробежался по расписанию Валерий. «Тогда доклады экономистов отложим на среду. Я так полагаю, что после осмотра включить этот пункт будет более логичным», — предложил господин Дельный. «Господа, если вопросов не имеется...» — начал было он сворачивать беседу, но его неожиданно перебил мой клиент. «Есть один. На левой стороне, если смотреть на проект со стороны основной трассы», — без предисловия начал он, и все зашелестели листками. «Площадь упирается в гору, которую, естественно, убирать нельзя. Но возможно ли использовать этот природный объект?» — спросил он. «Только если не нарушать его, иначе нас разорят природоохранные организации. Да и осмотреть надо бы предварительно», — задумчиво протянул Дельный. «Я как раз и собираюсь завтра это сделать», — подтвердил Владимир. «Во вторую, разумеется, очередь», — хитро улыбнулся он, взглянув мельком на Пантурина. «Хорошо, это ваше право». Валерий внес несколько поправок в протокол, выждал несколько минут и, получив подписи всех участников под вновь утвержденным планом, удалился из зала. «Что, Градов, решил поиграть в благородство?» — сердито процедил Пантурин, едва представитель заказчика вышел. «Нет, у меня на самом деле уже все готово. Вот только мыслишка одна родилась, с той горой связанная. Но там еще уточнить надо бы», — размышляя, добавил Владимир. «А вот с чего вы, Андрей Аркадьевич, так уперлись по поводу очередности осмотра, я понять не могу». «Ни с чего. Просто не люблю быть вторым». «Когда-то надо начинать», — философски изрек мой клиент и первым направился к двери. Я, как верная японская жена, засеменила за ним. Телохранители ждали нас у дверей, беспокойно выглядывая, как мамаши своих малолетних чад у выхода с кремлевской елки. «Ну, какие новости?» — бодро, но все же со слегка проскальзывающим волнением спросил Максим и взял из рук босса портфель. Очков у него не было. Я догадалась, что на работе парень предпочитает маскировать свой незначительный недостаток контактными линзами. «Все в порядке», — не удивился его участию Градов и направился к лифтам. «А это что за цыпочка?» — неожиданно нарушая все нормы поведения, восхищенно пролепетал чей-то телохранитель в коридоре, когда я проходила мимо него. В довершении фразы мужчина потянулся ко мне с явным намерением ущипнуть меня чуть ниже поясницы. Такой фамильярности я допустить не могла, но и как наказать его не знала, ведь я не имела права раньше времени выдать себя. Поэтому я лишь громко взвизгнула на манер кокетливых глупеньких барышень и с нелепо конфузливой улыбкой воскликнула: «Хам какой!» При этом шлепнула его по протянутой руке ладонью. Мужчина усмехнулся и, должна отметить, его лицо значительно преобразилось. Глупое выражение исчезло, в зеленых глазах блеснул интерес. Сейчас он был скорее похож на довольно образованного молодого человека, увлекающегося спортом, нежели на тупого верзилу. «Сергей, что там за возня?» — окликнул парня Пантурин. «Ах, вот чей это охранник», — автоматически отметила я, и прежде чем мой новый знакомый успел занять положенное место подле хозяина, ловко засунула ему в карман почти микроскопический жучок. Конечно, надеяться на то, что чудо корейской техники долго проживет в пиджаке телохранителя Андрея Аркадьевича, было глупо, но и не воспользоваться шансом нельзя. Весь этот эпизод занял не больше минуты, но я была весьма довольна, что удалось все так ловко провернуть. Ночь прошла спокойно, но я не спешила радоваться затишью. Жучок мой, похоже, прижился в кармане охранника Пантурина. Беда была лишь в том, что он оставался слабым помощником, упрятанный, судя по вялому сигналу, вместе с пиджаком в гардероб. Утро следующего дня я посвятила изучению материалов, схем местности, будущей стройки, маршруту подъездов и осталась недовольна результатами. В горах была тысяча возможностей подстроить несчастный случай. Чувствуя кожей надвигающуюся опасность, я заняла свое положенное место в машине рядом с Владимиром. Максим устроился на месте водителя. Не успели мы отъехать от гостиницы, как Градов с головой погрузился в изучение каких-то схем, но я не спешила присоединиться к нему. Тем более, что и так выяснила уже максимум о бизнес-плане своего клиента, чтобы достойно представить его на совещаниях. Строительные чертежи наводили на меня скуку, да и отвлекаться от своих прямых обязанностей совершенно не хотелось. По случаю поездки я сменила офисный костюм на более комфортные брюки и блузку с коротким рукавом. В моей небольшой на вид сумке я сумела разместить, пожалуй, максимум полезных вещей на случай отражения внезапной атаки. Правую ногу повыше щиколотки приятно утяжелял тактический нож, надежно удерживаемый крепежом, незаметным для окружающих. Это опасное оружие, как и мой любимый элегантный небольшой браунинг, мне удалось пронести на борт самолета благодаря особому статусу моего нового клиента, не проходящему стандартную процедуру досмотра в аэропорту. Тем временем мы въехали на широкую, но довольно извилистую горную трассу. Максим о чем-то увлеченно болтал, то ли сам с собой, то ли что-то нам рассказывал, но, судя по всему, ответной реакции ему не требовалось. Улавливая звук его голоса, я совершенно не вникала в суть, так как сконцентрировалась на окружающей нас обстановке. Машин нам навстречу попадалось немного, что, видимо, было типичным для курортной местности в период межсезонья. Однако массивная техника то и дело громыхала по соседней полосе, напоминая о грандиозных масштабах строительства в данном районе. Вскоре мы въехали в первый тоннель, прорубленный в горах. Я приготовилась к любой неожиданности, однако мы благополучно миновали его этап и вернулись на освещенную дневным светом трассу. Приближение подозрительной машины я почувствовала сразу, причем в мозг поступил сигнал тревоги, посланный не иначе как по интуитивным каналам, на мгновение раньше, чем я увидела черный джип, мчащийся нам навстречу. «Владимир, пристегнитесь!» — отрывисто скомандовала я. Градов оторвал от бумаг рассеянный взор, но, правильно расценив мою интонацию, задавать вопросов не стал и покорно зафиксировал ремень в пластиковом замке. «Максим, руль!» — выкрикнула я в тот момент, когда джип был в нескольких метрах от нас. Одновременно с моим возгласом стекло водителя подозрительной машины приоткрылось, из него мрачно блеснуло черное дуло. «Что такое?» — обернулся ко мне охранник Градова, которому, в отличие от умницы шефа, похоже, требовались объяснения, времени на которые, естественно, не было. «Крепче держи!» — все же выкрикнула я, но в этот момент со стороны джипа раздался выстрел. Наш «Мерседес» мгновенно вильнул и стремительно потянулся в сторону страшного обрыва справа по ходу движения. Убийца, видимо, удовлетворился результатом и, прибавив скорость, помчался в сторону Адлера. Я же, не мешкая ни секунды, кинулась на помощь Максиму, который с трудом пытался совладать с машиной. Бездна у края дороги уже была практически полностью открыта взору. Перегнувшись через плечо охранника, плотно упершись коленом в переднее сиденье, я прочно ухватилась за руль, затем почувствовала, как Максим резко крутанул его влево. Это действие было настолько правильным и точным, что мне захотелось расцеловать способного охранника. Он же с упорством продолжал бороться с Юзом, по радиусу которого нас несло в пропасть. «Давай еще раз!» — отрывисто скомандовала я, полагая, что совместными усилиями нам удастся остановить эту бешеную гонку. «На счет три!» На этот раз разъяснений не требовалось. Парень все выполнил четко, естественно, с моей ощутимой помощью. Наш «Мерседес» наконец выровнялся, но выдыхать с облегчением было рано. «На тормоз дави плавно, без рывка, иначе заклинит!» Отчеканила я ему прямо в ухо, продолжая возвращать машину на свежевысланное транспортными работниками полотно дороги. Градов, перед взором которого балансировала, удерживая равновесие, моя пятая точка, похоже, либо утратил способность говорить от страха, либо понимал, что выражение эмоций в данный момент не принесет никакого результата, по крайней мере положительного. Максим воспринял мои рекомендации и очень медленно принялся останавливать машину. В тот момент, когда охранник припал грудью к рулю, оказав всем своим молодецким телом ощутимую поддержку моим рукам, я, почувствовав, что гравий обочины больше не терзает днище автомобиля, скомандовала «Тормоз до конца!». Хотя он и сам прекрасно чувствовал ситуацию и последовательно проделывал необходимые манипуляции, не дожидаясь моих указаний. «Вот и молодец!» — искренне похвалила я своего неожиданно деятельного помощника. Его лицо было красным от напряжения. Светлые волосы взмокли у ворота рубашки, но взгляд голубых глаз блестел удовлетворением. Владимир также выглядел несколько растрепанно, однако, возможно, в такое сумбурное состояние души его привела не только бешеная гонка, но и вид моей безупречной утянутой узкими брючками попки, которая мелькала перед ним последние несколько минут. Я позволила себе мысленно пошутить, а вслух спросила. «Все в порядке?» «Да», — одновременно пробормотали мои горе-мужчины, почти в унисон сглотнув, прочищая горло. «Что это было?» — все же решил уточнить Градов, хотя, на мой взгляд, ответ был очевиден. «Очередное покушение», — пожала я плечами. «Неудачное», — наконец обрел способность разговаривать Максим. «Ну, если все целы, то да». «Подумать только, что могло произойти», — позволил себе обозначить душевное состояние Владимир. «Да, неприятно», — не могла не согласиться я, но развивать тему не стала. Не хватало еще посеять панику в душе клиента. «Ну а как же мы доберемся до объекта?» — вдруг спохватился он и сделал попытку выйти из машины, потянувшись к двери. Даже в эту минуту его профессионализм дал о себе знать. «Сидеть!» Рявкнула я в обход всех норм и правил взаимоотношений клиента и телохранителя. Владимир с некоторым изумлением на лице повиновался. «Возможно, это засада. Преступник мог затаиться, подождать результата или подготовиться к снайперскому выстрелу», — быстро объяснила я. «Так что же, так и будем сидеть?» — встрял с переднего сиденья Максим, опасливо поглядев за затемненное стекло. «Да. Но как долго? Нам же еще объект осматривать». Продолжал поражать меня клиент-трудоголик. «Сейчас полицию вызовем, составим протокол, а уж потом решим», нетерпящим возражений тоном поставила я его перед фактом. «Хорошо», — окинув меня странным взглядом, понуро согласился Максим. Полицейские приехали довольно быстро, но в версию с выстрелом и таинственным джипом они, судя по вялой реакции капитана, не поверили. «А где гильза? Где пуля?» Выслушав мой подробный отчет, спросил служитель охраны порядка по фамилии Жмерин. «Возможно, что за километр отсюда?» — оценила я расстояние от начала борьбы с непослушным рулем машины у края пропасти. «Понятно», — проворчал он таким тоном, словно подозревал меня в нечестности. «Сами посудите, колесо порвано гравием в клочья, следов попадания пули никаких. Что я в материалы дела буду подшивать?» «Да и, признаюсь, слабо мне верится, что на скорости 60 км в час можно разглядеть какое-то там мифическое дуло пистолета в мчащейся по встречке машине», — поделился он своими сомнениями. «Я не стала ничего возражать на это, вспоминая историю с арестом экипажа. У меня уже давно зародились подозрения, что кто-то старательно сводит на нет всю следственную работу вокруг покушений на Градова. Спорить с капитаном, у которого, судя по всему, были некие указания от вышестоящего начальства, было бессмысленно». «Ну а вы, Сторков, вы что-нибудь видели?» — устало обратился тем временем полицейский к Максиму. «Да», — твердо ответил тот, застыв на моем лице вопросительным взглядом. «И вы, как профессионал, как бывший военный, наверное, вы нас просветите, к какому типу огнестрельного оружия можно отнести это дуло по внешним признакам?» — продолжил вопрос Жмерин, явно издеваясь над ним. «Какое дуло?» — не понял Максим. «Что и требовалось доказать», — с победной улыбкой на губах обернулся ко мне капитан. «Но я слышал выстрел», — поспешил исправить оплошность охранник Градова. «Да? И какого характера был звук?» Лицо капитана передернуло, как от зубной боли. В этот момент откуда-то со стороны строительных олимпийских объектов послышался громкий хлопок, напоминающий удар тяжелой кувалды по полому металлическому коробу. «Примерно такой?» — вернув на лицо благодушное выражение, издевательским тоном уточнил Жмерин. Максим промолчал в ответ. «По-моему, теорема доказана», — повторно возликовал полицейский. «Вот вам телефон эвакуатора», — протянула мне карточку. «А мы еще раз проверим все факты и оповестим вас о результатах». Он козырнул и заторопился к УАЗику. Я восприняла его уход спокойно, так как была готова к подобной реакции. «Евгения, а как же мы теперь доберемся до объекта?» — встревоженно спросил Владимир, когда я вернулась в салон машины. «Сейчас такси подъедет, а Максим дождется эвакуатора», — ответила я. «Вы не человек!» «Золото!» — восхищенно воскликнул Градов и посмотрел на часы. До темноты оставалось не так долго, но мы должны были успеть. Тем более, что существенных поправок в чертежи вносить не требовалось. Владимир просто хотел убедиться, что все расчеты верны и нет никаких неожиданностей на объекте. Правильно расценив мое упоминание о двойном тарифе, желтая новая «Волга» с шашечками с советских времен примчалась к месту нашей стоянки через 20 минут. «Подождите нас здесь, в Мерседесе», — ошарашила я водителя такси, едва он затормозил. Но я не видела иного варианта, так как не могла положиться на неизвестного мужчину, которого могли подкупить всемогущие злоумышленники. «Мы заплатим вдвое больше обещанного», — внес в свою очередь Градов веский аргумент. «И часы в залог», — не растерялся водитель, быстро справившись с недоумением, заметив блеснувший на запястье моего босса золотой браслет. «Хорошо». Владимир не повел и бровью, лихо щелкнув швейцарским затвором и без сожалений положил в руку таксиста поверх купюр свой Rolex. «Я прослежу за сохранностью залога», — блеснул эрудицией Максим и цепко ухватил водителя за руку чуть повыше локтя, стоило тому выйти из «Волги». Не став дожидаться развязки, мы быстро уселись в новый вид транспорта, естественно, я на место водителя. Градов рядом. Удаляясь, мы спиной чувствовали полное недоумение и, видимо, страха, если вспомнить о немаленькой комплекции Максима взгляд таксиста. «Неявка на объект может быть губительна для бизнес-проекта», походу пояснял мне Владимир. «Тем более после утреннего визита Пантурина. В его голову могут прийти любые идеи, вплоть до переноса места строительства, как бы это было в прошлый раз. Благо я успел выяснить и внести необходимые коррективы в проект буквально за несколько часов до сдачи проектов. А ведь могли дисквалифицировать мою заявку, как не отвечающую последним условиям». «Все логично. Как мне показалось, Пантурин с Плутовым не относятся к числу честных бизнесменов», заметила я, внимательно следя за дорогой и приноровившись к манере езды по заимствованной «Волге». «Да уж», — невесело поддакнул Градов и посмотрел в окно. «Сейчас вот тот выступ горы обогнем, и покажется площадка». «По крайней мере, так было в прошлый раз», — поправился он с саркастическим смешком. Забор будущего строительства действительно попался на глаза, стоило нам сделать крутой поворот. Свернув с трассы, мы легко нашли место для парковки у широких ворот. Месторасположение площадки совпадало с чертежами, однако неугомонный Градов изъявил желание измерить забор. Увидев, как уверенно он вынимает из портфеля обычную 5-метровую рулетку, я приуныла, понимая, что обход периметра займет весь остаток дня и большую часть вечера. Благо, моя богатая на правильные мысли и идеи голова тут же подсказала выход и достала мобильный телефон. «Валерий?» — уточнила я на всякий случай, услышав абонента. «Да», — только и ответил он, сделав паузу, чтобы я могла представиться. «Это Евгения, экономист Владимира Градова». «Добрый день», — последовало уже более заинтересованно. Похоже, мой образ запечатлелся в памяти представителя и организаторов тендера, и, судя по бархатным ноткам, мелькнувшим в его голосе, эти воспоминания были приятны для господина Дельного. «Чему или кому обязан столь неожиданному удовольствию услышать вас?» — подтверждая мои догадки, добавил он. «Обстоятельствам», — ответила я и тут же продолжила. «Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь изменения на объекте с момента посещения господина Пантурина? Площадь строительства осталась та же?» «Что и...» — я сверилась с бумагами Градова. «2 месяца назад?» «Да, а почему вы спрашиваете?» «Это входит в мои обязанности, как финансиста». Я не удержалась и подмигнула Владимиру, который смотрел на меня с довольной улыбкой. «А, это вы после случая, когда Пантурин внес некоторые коррективы», — вспомнил Дельный. «Так у каждого из троих участников есть такая возможность, но единственная, и Андрей Аркадьевич ее уже использовал». «А Плутов?» — решила я уточнить, вспомнив, что у второго конкурента завтра также день посещения места строительства. «За 3 дня до финиша любые изменения запрещены. Мы же не враги сами себе. И, как я надеюсь, все участники тендера радеют за общее дело». Мне показалось, что в тоне его промелькнули игривые нотки, словно Валерий слукавил и не пытался это скрывать. Но я решила не заострять внимание на этом факте. Да и на флирт времени не было совсем. «Валерий, спасибо большое за консультацию». «Не за что», — ответил он, и я торопливо нажала отбой. «Евгения, вы просто гений! Как я сам не додумался!» — хлопнул себя ладонью по лбу Градов. «Но откуда у вас номер телефона Дельного?» «Я его запомнила из вчерашнего протокола совещания. Он был указан внизу в строке контактов». «Ну, у вас и память!» — Владимир даже присвистнул. «А я, дурак, мерить собрался!» — добродушно укорил он сам себя. «На этой неделе никто из участников не имеет права вносить поправки в проект», — воспроизвела я слова Валерия. «Ах, да, и это правильно. Похоже, когда все закончится, я не смогу без вас и шагу ступить», — вдруг признался он. «Давайте сначала доведем все до логического конца», — имея в виду устранение угрозы жизни клиента, — произнесла я. «А сейчас какие дела? А то темнеет». «Знаете, я хотела смотреть вон то место». Махнул он рукой в сторону горы, примыкающей к забору, ограждающему место будущей стройки. «Ах да, та самая гора!» «Та самая!» — Владимир направился в указанном направлении. «Вот не дает она мне покоя!» — на ходу пояснил он. «Не могу так просто смириться с ней. Хочется учесть ее наличие в будущей стройке, добавить ее как декор, что ли». «О, оставить живую природную стену?» — предположила я. «Да, я как раз об этом и думал, но все же много сложностей». «Понимаю», — не могла не согласиться я, — «но идея хорошая, красиво было бы. Думаю, что номер, напоминающий пещеру, пользовался бы большой популярностью у туристов». «Да, но осмотрим внимательнее», — предложил Владимир и прибавил шагу. Я пригляделась к горе. «Подождите», — остановила я клиента. «Что такое?» — недовольно отозвался он. «Что-то меня смущает», — настороженно протянула я. «Глядите сами, вон тот камень на высоте 10 метров на относительно ровном участке. Он как-то чрезмерно выступает, даже не ясно, на чем держится», — зашептала я, поравнявшись с Владимиром. Тон я понизила намеренно, хотя уверенности в том, что нас подслушивают, не было. «Камень как камень», — ворчливо произнес Градов. «Что мы мешкаем?» «Сейчас». Я достала из сумки небольшой складной бинокль. Несмотря на скромные размеры, характеристики этот оптический прибор имел потрясающие. Можно было при желании рассмотреть, например, оперение чайки, парящей далеко над морем. При первом осмотре камень не вызвал подозрений, но прибегнув к помощи многократного увеличения, мне удалось разглядеть веревку, тщательно опутывавшую валун. Такое не может быть простым совпадением. Я придержала готового двинуться дальше Владимира. «В чем дело?» «Еще не знаю, но к горе мы не пойдем», — решительно отрезала я. «Почему? Вы что-то увидели?» «Веревку. Возможно, камень кто-то удерживает, чтобы ослабить натяжение как раз в тот момент, когда жертва окажется в зоне поражения», — предположила я все так же шепотом. «Надеюсь, это не для меня?» — осторожно проговорил Владимир. «На меня уже покушались сегодня», — напомнил он с невеселой ухмылкой. «У меня другое мнение на этот счет. Кое-кому страстно хочется, чтобы вы отказались от участия в тендере. Дней осталось мало, вот и используется каждый момент. Однако не станем терять время, надо разрешить эту загадку. Пойдемте». «Куда?» «В обход. Доберемся по горе до камня и застанем преступника врасплох, если он, конечно, там есть». Владимир уныло повиновался. Мы покинули территорию будущего строительства, перешли дорогу, и я первой уверенно ступила на горную тропу. Конечно, моя версия была всего лишь предположением. Нас вполне мог поджидать на пути банальный снайпер. Но что-то мне подсказывало, основываясь на характере предыдущих покушений, что преступник не теряет надежды выставить смерть Градова как несчастный случай, а значит, лично нападать не станет. Но, естественно, как профессионал, я не могла полагаться исключительно на логику и выводы, поэтому заранее подстраховалась, облачив клиента еще в отеле в бронежилет, скрытый под пиджаком. На голове и у меня, и у него имелось по каске. Внешне они выглядели как строительные, с той лишь разницей, что под пластиком скрывался слой металла. В общем, все эти меры предосторожности я считала не лишними и вполне уместными. Тропа была узкой и довольно скользкой после ночного дождя, но достаточно пригодной для передвижения. Владимир успешно поспевал за мною, что меня опять-таки удивляло. Не каждый мужчина, страстно занятый работой, в состоянии поддерживать свое тело в прекрасной физической форме. Дорогу к камню я нашла без труда. Ориентирование на местности входило в предмет программы обучения в спецотряде. Этот курс я освоила не без удовольствия. Бег на свежем воздухе в поисках заданного маршрута я воспринимала в те времена как прогулку. Вскоре мы вышли на ровное плато, у самого края которого возвышался камень. В том, что это был именно тот, что мы разыскивали, сомнений не оставалось. Толстая канатная веревка плотно в несколько обхватов удерживала валун, тянущийся к мощному стволу дерева в противоположной от края горы стороне. Людей поблизости не наблюдалось. Я внимательно осмотрела конструкцию и пришла к выводу, что преступник рассчитывал разрубить веревку на расстоянии, например, при помощи выстрела. Это заключение наводило на мысль, что враг рядом, но бегать и искать его по горам – было делом малоперспективным. Единственное, что я могла предложить, это скорее убраться из опасного места, что и сделала. Однако оставлять камень в такой опасной позиции не стоило. Вернувшись вниз, я набрала номер Валерия Дельного, которому доложила о новых обстоятельствах. «Вот это да!» — немало удивился он. «Вы полагаете, что данная ловушка направлена на кого-то из участников тендера?» «У меня есть все основания подозревать, на кого именно, но это не телефонный разговор». «Я готов в любое время выслушать вас», — предложил Валерий. «Я пришлю специалистов разбираться, что к чему с этим булыжником. О результатах сообщу». «Отлично». Мы попрощались, я обернулась к притихшему клиенту. «Боюсь, осмотр горы сегодня придется отложить, тем более, что изменения в проект вносить поздно. Успеете еще после победы?» — развела я руками. «Другие запланированные дела есть?» «Да теперь, наверное, никаких. Разве что зарегистрируем наш приезд вон в той будке», — он указал рукой. «Да и поедем. Отметиться надо, у тендера есть ряд условий, в том числе и график посещения объекта. Даже при данных обстоятельствах я бы не хотел его нарушать, чтобы не портить общей картины», — признался Владимир, ни на секунду не забывая о деле. «Общую картину портят все эти якобы случайные происшествия, но я постараюсь вас спасти», — решила добавить я оптимизма. «Вероятно, только вы сможете меня спасти». Голос его прозвучал как-то печально, но он быстро сгладил это впечатление, спешно добавив. «Точнее, я на это надеюсь». «И правильно делаете», — утвердила я его и отступила, чтобы дать возможность моему клиенту расписаться в каком-то пыльном журнале, что пихнул вместе с ручкой Градову под нос, показавшийся из будки то ли охранник, то ли сторож места будущего строительства. Я предприняла попытку допросить его о возможно замеченных странностях или неизвестных посетителях, Но, увы, мужчина заверил меня, что на объект никто посторонний не являлся. Вскоре мы вернули «Волгу» законному владельцу Ивану, который с нескрываемым сожалением расстался с часами. Максим к этому времени сдал «Мерседес» под опеку эвакуатора. Мы расположились в такси, Максим втиснулся на место рядом с водителем. Похоже, за недолгое время нашего отсутствия эти двое успели подружиться. Они непринужденно болтали, в основном о российском автопроме, но я к ним не прислушивалась. Градов принялся было по привычке изучать документы, но то и дело отвлекался и замирал, устремив долгий взгляд в окно машины. Я не спешила прерывать его безмолвие. Вполне очевидно, что он напуган, но вида старается не подавать. Слишком, видимо, важен ему этот тендер, если он продолжал демонстрировать мужество. Я ценила его за это. Вскоре мы вернулись в гостиницу. «Вы это... обращайтесь, ежели что!» — предложил на прощание таксист с заметным удовольствием, убирая в карман $100, щедро выданную ему в качестве премии Градовым. «Спасибо!» — я внесла его номер в телефон. «А как вы работаете?» «Для вас, в любое время. Я живу в деревне, недалеко от дороги, как горный козел, то есть среди гор», — поспешил исправиться он. «Что ж, вероятнее всего придется воспользоваться вашим предложением, так что ждите звонка. А это аванс». Я добавила еще несколько купюр. Такси у Ивана было самым обычным, каких множество на дорогах, а это означало, что именно в нем можно было затеряться в потоке и не привлекать внимания, не то что в «Мерседесе», предоставленном организаторами Градову. Иван расплылся в широкой улыбке. Наше предложение в период, когда наплыв отдыхающих уже схлынул с курорта, было очень кстати. Весьма довольные друг другом, мы распрощались. «Ужинать будем в номере?» — спросил Владимир. «Да, не следует никого провоцировать лишний раз», — ответила я. Должна отметить, что меню в ресторане гостиницы было довольно разнообразным, но какими бы изысками ни пытался удивить гостей шеф-повар, я отчаянно скучала по стряпне моей милейшей тетушки. Что и говорить, она была единственным человеком, к которому я испытывала искреннюю привязанность. А моя милая не теряла надежды однажды узнать, что в моем сердце есть место не только родственному чувству, но и любви к какому-нибудь прекрасному принцу. И желательно не на коне, а твердо стоящему на ногах. Мне нечем было ее порадовать. Однажды я выбрала себе профессию, и она заняла все мое личное пространство, не оставляя и шанса на иную жизнь, хотя меня все устраивало. Я привыкла быть сильной и подчас сильнее многих, и любому мужчине будет рядом со мной непросто, ведь я никогда не смогу до конца подчиниться, позволить себе быть обычной, слабой женщиной, так как пришлось бы притворяться, а это означало бы врать. А ложь не может стать основой счастливой семьи. И профессия моя была связана с повышенным риском. Мне не хотелось никому доставлять страдания, да и самой терзаться не было никакого желания. Вот такие мысли посетили меня за ужином. Глядя на Градова, сосредоточенно жующего отбивную, при этом не отрывая взор от очередного финансового отчета, я подытожила все события и факты. А если перейти на язык цифр, который должен быть мне свойственен как мнимому экономисту, дебет с кредитом никак не хотели сходиться. Покушение на дороги на объект могло быть спланировано только за истекшие сутки, так как об изменениях в графике выезда стало известно накануне. Да и валун на горе кто-то умудрился подготовить в рекордно короткие сроки. Вполне возможно, что убийц несколько, а заказчик, вероятнее всего, один. Все это могло означать, что круг подозреваемых не широк, но как подступиться к расследованию, когда руки, что называется, связаны необходимостью находиться рядом с клиентом, было неясно. Надо было что-нибудь придумать. Я поочередно представляла всех причастных к данному делу. Про Пантурина и Плутова все было более-менее ясно. У них имелся вполне определенный интерес, почти стопроцентный мотив, так как дело касалось денег, и сумма, поставленная на кон, являла собой достойный предлог для преступления. Естественно, исключительно для позабывшего об этом самом достоинстве и чести человека. А вот Валерий Дельный был для меня темной лошадкой. Закончив с едой, я углубилась в компьютерные дебри, точнее вызвала на экран почтовый сервер, чтобы отправить запрос обо всех троих моему давнему товарищу по Ворошиловке, который исправно снабжал меня нужными сведениями. Наше с ним сотрудничество было взаимовыгодным. Пункт с затратами на привлечение агентов я неизменно включала в контракт. Письмо моментально отправилось в путешествие. На обработку его требовалось время, Поэтому я переключилась на архивные данные с камеры видеонаблюдения, что целый день следили за порядком в номере и вокруг него в наше отсутствие. Но видеосъемка не отобразила ничего подозрительного. День был напряженный, усталость довольно быстро сморила моего клиента. В рекордные сроки, расправившись с отбивной, он рывком захлопнул ноутбук, окинув меня затуманенным взором, с трудом удерживающим тяжелые веки, выдавил. «Я спать. Завтра куча дел». «Да уж и сегодня было немало», — с понимающей улыбкой отозвалась я. «Спокойной ночи». «Да, спокойной ночи». Он поднялся из кресла, подошел к двери в спальню, уже взялся за ручку, как вдруг спохватился. «Да, я это... Может, ванная нужна? Так я подожду», — неловко пролепетал он, безуспешно пытаясь скрыть смущение. «Ложитесь спокойно спать. У меня еще есть дела. Я потом схожу». Понимая, что он в следующую секунду рухнет в кровать и забудется крепким сном, ответила я. «О, у меня есть шанс увидеть прекрасное видение», — пробормотал он, подмигнув мне, хотя его усталый вид прямо доказывал, что последняя фраза была лишь бравадой, что скорее автоматически, нежели из реальных ожиданий, сорвалась с языка моего клиента. Я никак не стала комментировать все это, лишь понимающе кивнула и вернула взор обратно в монитор, где с надеждой стала изучать папку с записями с камер в коридоре, которые охватывали весь наш этаж, включая двери в номер Пантурина и Плутова. Здесь улов был поинтересней. Буквально через несколько минут после нашего выезда на объект вернулся Пантурин. У дверей его уже поджидал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Плутов. Должна отметить, что конкуренты выглядели не как соперники, а скорее как добрые партнеры по совместному бизнесу. Пантурин быстро отчитался о поездке, посетовал, что не удалось придумать что-нибудь этакое, чтобы спутать карты и навредить Градову. Плутов слушал его, заглядывая в глаза, как бестолковый, но преданный ученик наставника. Охранник Пантурина, Сергей, в это время, действуя вполне профессионально, осмотрел номер шефа, прежде чем пропустить его внутрь. Сам же он немного замешкался на пороге и, как мне показалось, хотел что-то сказать Плутову, но, судя по данным съемки, общения между ними так и не случилось. Пантурин окликнул своего телохранителя, а Антон Иванович отбыл в тот же момент в свой номер.